Глава 10. Прощальный ужин. Спокойно, Ксавьер, почувствовав неладное, выставил перед собой щит. «Вы что творите?» — от злости меня аж трясло. «Я тут готовлюсь отправиться вслед за ушедшими богами, а этот гад так развлекается за мой счет?» Я вернулся домой, а дверь закрыта. Подождал немного, пока не стемнело, и решил вас поискать. Мало ли что может случиться с девушкой, гуляющей ночью. Конкретно у меня случился лорд тайны, причем еще неделю назад, и до сих пор случается. И зачем было устраивать это представление? Я никак не могла справиться с желанием прибить пациента. Сколько бы проблем это решило одним махом. Останавливали обещанные 10 000, если бы не они. Мне уже столько всего пришлось вынести из-за этого высокого лорда, что жаль потерять обещанную сумму за шаг до финала. «По пути домой расскажу», — примирительно улыбнулся Дагье. Он до сих пор стоял с протянутой рукой, но я ее показательно проигнорировала. Ноги казались ватными после всего пережитого. Я перегнул палку, да? «Разве что самую малость», — съязвила я, отряхиваясь. «Извините, просто вы так уверенно шли, освещая себе путь и тем самым привлекая внимание, что я решил проверить, насколько вы сильны». «И как?» «Неплохо, а для боевого мага просто здорово», — поспешил уточнить Ксавьер. «Честно говоря, вы смогли меня удивить и впечатлить, когда начали использовать эмпатию. Очень неожиданное решение», — похвалил лорд. «Я почти загордилась, какая я молодец». «Но вы совершили одну критическую ошибку», — испортил всю похвалу Ксавьер. «Когда был шанс ударить меня копьем, вы просто стояли». «Это да, здесь я, конечно, сглупила. Такой подходящий случай упустила. Но 10 000, опять же». Первое время мы шли молча. Я не была уверена, что смогу вести конструктивный диалог, а лорд и безо всякой эмпатии чувствовал мое настроение. «Я готова», — объявила пациенту минут через 5. «Линда», — Ксавьер вздохнул, явно собираясь сказать мне не самые приятные вещи. «Я старался не светиться, поэтому пока узнал немного, но точно можно утверждать, что нападение на вашу клинику вписывается в схему с незаконным оборотом сильнодействующих лекарств. За месяц совершено 5 налетов на небольшие клиники и 2 кражи в аптеках». Новость и правда была из разряда плохих. Можно ли считать, что преступники один раз у меня обожглись и больше не заявятся? Выбираются частные клиники с минимумом охраны и персонала. Под пологом тишины и невидимости преступники пробираются внутрь, берут редкие и дорогие лекарства, не гнушаются ценностями и деньгами, если те попадутся под руку, и уходят. До этого нападали на обычные целительские клиники, ваша для животных первая. Да, наверное, ребята не подозревали, с чем и кем можно столкнуться у зооцелителя. О сути проблемы с лекарствами Ксавьер рассказывать не стал, но я и так понимала, что сбываются препараты не в другие клиники. У нас слишком строгий контроль и учет. Вопрос, куда и зачем? Поэтому я и захотел посмотреть, сможете ли вы в случае чего постоять за себя. Ксавьер остановился, и пусть его лица в темноте не разглядеть, но эмпатия, обострившаяся после активного применения, завтра намаюсь с головной болью, выдавала его эмоции. Лорд боялся. Неужто за меня? «И я смогла», — веско заметила я. «Нет, Линда, в критический момент вы не сможете убить. А ситуации или вы, или вас случаются очень часто, поверьте. В следующий раз не растеряюсь». «Линда, целитель не обучен убивать. Те немногие практические занятия в академии не сделали из вас бойца». «Можно подумать, у меня есть выбор», — отмахнулась я. «Выбор есть всегда», — не согласился Ксавьер. «Я скоро съеду от вас. Какое облегчение. И не смогу вас защитить, поэтому предлагаю вам охрану». «Нет, я даже дослушивать не стала. Ваши люди за один день устроили у меня форменный бедлам. Что будет, поселись они у меня на постоянной основе?» «Хватит и одного человека», — не согласился Ксавьер. «И он не будет ничего трогать, исключительно наблюдать, а в случае чего отправит сигнал тревоги. «Наблюдатель мне нужен еще меньше. Ксавьер, я тронута заботой, правда, но лучше уж качественную защиту поставлю». «Вы видели, сколько у них было артефактов?» — не собирался уступать лорд. «Они пройдут любую защиту». «На этот случай всегда остается Дао. Сторожевой Василиск. Звучит круто». «Это еще одна проблема, о которой я хотел поговорить. Что вы собираетесь делать с Василиском?» Об этом я старалась не задумываться. Реликтовые Василиски считались вымершими очень опасными. И если вскроется, что представитель таких особей живет у меня, мало не покажется никому, ни мне, ни Дао. Свяжусь со специалистом, за целый день так и не успела. Уверен, он сможет разобраться, реликтовый Дао или обычный. В любом случае, я не собираюсь отказываться от друга, практически члена семьи. Может, это вообще был случайный и спонтанный выброс силы, а может, это и не Дао? «А кто?» — поинтересовался лорд. «Не знаю, артефакты так сработали. Нечего такую кучу с собой таскать. Разность потенциалов, конфликт магии или что там еще случается. В любом случае, я бы хотел, чтобы вопрос с охранником вы обдумали лучше. И с Дао надо что-то решать. Ксавьер однозначно не из тех, кто способен просто уступить. Должность обязывает». И хотел еще спросить. Лорд будто прочел мои мысли о его работе. «К вам в последние дни подозрительные личности не заходили?» «Мистера Пауля можно отнести к подозрительным личностям? Вот бы сдать проклятийника тайной службе. Смотри, прижмут его, он обо мне на время забудет». «Вряд ли», — покачал головой мужчина. «Думаю, будь в таком замешан мистер, он бы постарался меньше светиться. А сегодня, как мне сказали, он опять к вам заходил?» «Заходил», — подтвердила я, — «как-то зачастил в последнее время. Он вам досаждает?» «Ерунда», — я только рукой махнула. Пауль, если подумать, мало походил на криминальный элемент. Да и темные маги из-за дара стоят на особом контроле. И поводов наговаривать на мистера у меня нет, кроме личных отношений. С другой стороны, наткнулся же как-то лорд тайны на проклятие. Но с этим пусть сам разбирается. У меня перед ограблением был клиент. Привел теневого пса, явно бракованного. С Рози остаться не пожелал, настоял на присутствии при осмотре и лечении. Сам пес у него непонятно откуда взялся. Хозяин маг, пусть и слабенький, но мутный какой-то. Ни на какие вопросы нормально не отвечал. Обычно я всеми правдами и неправдами выпроваживаю хозяев. И животные без них ведут себя лучше. И всякие оханьи и аханьи не раздражают и не отвлекают от работы. Глупые вопросы типа «А что вы сейчас делаете? А вот эта штучка зачем?» подавно усложняют и удлиняют прием. Как правило, мне удается спихнуть хозяев на помощницу, а тут прям ни в какую. «Возможно, стоит его поискать. Опишите приметы». Лорд тайны шагал широким шагом, глядя вперед и наверняка просчитывая варианты. Рози даже контакты его зафиксировала, похвасталась своей сообразительностью. Если он в чем-то замешан, то вряд ли оставил свои реальные данные, но проверить можно. Больше лорд ничего не говорил, а задумчиво шел к клинике. Я с расспросами не лезла и так против воли ввязалась в дурно пахнущее дело. Ксавьер Дагье одним своим присутствием умудрялся притягивать неприятности. Почему из всех клиник и аптек именно моя? Кстати, интересный вопрос. Стоит подумать над ним на досуге. Ксавьер, а клиники и аптеки выбирались случайным образом, кроме того, что они небольшие? Какой-то закономерности наши аналитики не увидели, но стоит получше присмотреться. Пока у нас слишком мало зацепок. И главное, это люди, лежащие в вашей кладовке. Которых мы, если не хотим выдать Дао, пока не можем использовать. Следовательно, зацепок никаких. У клиники все было спокойно, дверь закрыта. Я по привычке запрыгнула на первую ступеньку и, споткнувшись, чуть не улетела вперед. В последний момент лорд тайны схватил меня поперек туловища, дернув на себя. Я начала разворачиваться на одной ноге и в итоге впечаталась в мужское плечо носом. А если кто и мог похвастаться крепким и сильным плечом, так это Ксавьер. Я взвыла, хватаясь за нос, с перепугу решив, что он сломан. По подбородку потекла кровь, заметив это, запаниковал уже Дагье. «Линда!» — мужчина держал меня, не зная, что делать. Такое чувство, что у меня не из носа кровь пошла, а из открытой раны брюшной полостью фонтаном хлещет. «Все в порядке!» — прогундосила я, отодвигаясь и зажимая нос. «Вот жжешь!» Я села на ступеньку, сбоку что-то стояло. То есть ничего видно не было, но моя нога во что-то упиралась, а рука нащупала гладкую поверхность. Ерунда какая-то. «Извините», — Ксавьер сделал пару пасов, и передо мной материализовался холодильный ларь вроде того, который я привозила из его поместья. Забыл совсем, что оставил ларь перед ступеньками. Мужчина с усилием поднял ларь. «А зачем?» Я сама немного успокоилась, ощупывание выпирающей части лица показало, что нос целый — это всего лишь ушиб. «Сегодня же последний ритуал», — пояснил лорд. «Значит, завтра я вас покину. Вот и хотелось сделать что-нибудь особенное и приятное». «Спасибо. Вы сегодня целый день делаете мне особенное и приятное. Начиная с тех ребят, перевернувших весь дом, заканчивая нападением на темной улице. И теперь еще это», — я ткнула пальцем в ларь. «Даже не знаю, как вас благодарить за столь незабываемые впечатления». Ксавьер виновато вздохнул. Держать короб ему явно было тяжеловато, но я не спешила вставать и заходить, пусть помучается. С другой стороны, после всех переживаний я ощущала себя зверски голодной, так что на содержимое ларя стоило бы взглянуть. Со второй попытки, поднявшись по лестнице, я открыла дверь, прислушиваясь. Внутри все было тихо и темно, а в темноте светилось два желтых глаза. Дао выполз меня встречать. Я зажгла огни, а Василиск подполз ближе. Его позитивные эмоции от возвращения хозяйки и мамы окутали теплым коконом. «Привет», — я протянула змею руку, и он легонько потерся об нее. «Страшно подумать, если Дао окажется реликтовым, и мне придется решать, что с ним делать дальше». Лорд занес ларь на кухню и с облегчением поставил на пол. Я с интересом ждала, что же такого принес Ксавьер. И когда только успел в особняк наведаться. Бутылку вина лорд не забыл. Красные 30-летней выдержки, конечно же, мясо, уже разложенное на блюдо под стазис, еще и заклинания наложил. Разнообразные сыры, фрукты, паштеты. Нет, короб определенно пришелся кстати и стоил разбитого носа. Фужеры у меня имелись, пусть и запылились. Вилки, ложки и ножи тоже нашлись, правда, не серебро, а обычная латунь, но общий вид они не портили. «За вас, Линда, великолепного целителя и прекрасную женщину», — предложил отличный тост Ксавьер. Я решила не спорить, целитель я весьма неплохой, и на прекрасную женщину тоже согласна. За такое количество и качество еды я на все согласна. «Вы ведь не против, если я буду вас изредка навещать?» — поинтересовался лорд. «Навещайте», — великодушно разрешила я. «Если он каждый раз будет не с пустыми руками приходить, то возражать не собираюсь. И не забудьте привести Фаргу на обследование. Надо проверить, срослось ли у него крыло». «Надеюсь, без Фарга вы меня тоже примете», — улыбнулся лорд. «Приму, конечно. Заболит что или проклянут опять, обращайтесь». «Надеюсь, до такого не дойдет», — передернулся пациент. «Я бы на его месте не зарекалась». «У нас последний сеанс», — напомнила я. «Время уже позднее, хотелось бы закончить пораньше, чтобы нормально поспать». Ксавьер сразу посерьезнел. Меня, признаюсь, ритуал тоже напрягал, особенно после второго сеанса. «Вдруг Церя на этот раз не поможет? Но нам в любом случае надо идти до конца». Так что лорд нехотя поднялся и пошел на второй этаж. Перед тем, как начать ритуал, я по артефакту связи отправила сообщение Майку. Друг, как и всегда, пропадал где-то в лесах, что мне срочно нужна его помощь. Надеюсь, через неделю его увижу, если повезет. А если не повезет, срочность для Майка всегда была понятием растяжимым, и растянуться оно могло. Но не будем о грустном. Ксавьер нашелся в чулане, проверял наших окаменелых. Жизни в них не прибавилось, но и умереть они окончательно не умерли. Так лорд поместил их в магические коконы, чтобы они наверняка не сбежали, если вдруг очнутся, а заодно и сигналки, если они придут в себя или кто-то придет за ними. «Сигналки надежные», — заверил Ксавьер, хотя я молча подпирала косяк двери. Иногда молчание яснее любых слов. Так что поверх я поставила свои сигналки, пусть лорд и пфыкнул, глядя на мою работу. Да, плетение не очень изящное, слишком путанное, зато такое точно с наскока не снимешь. В гостевой спальне нас ждали серые полы и едва заметные наметки линий. Я взяла основательно сточившийся грифель и принялась обновлять рисунок. Чертила уверенно, векторы ложились будто сами, Ксавьер удовлетворенно кивал после каждой руны. Может, у меня талант пропадает, и надо было идти в проклятийники? При мысли о проклятийниках настроение ухудшилось, и рука едва не дрогнула. Собравшись, я адресовала схему и кивнула на нее к Савьеру. Кажется, сегодня все закончится. Остается надеяться, что закончится хорошо. Дагье невозмутимо лег, устроился поудобнее и улыбнулся. Знаете, Линда, если подумать, это был интересный опыт, когда женщина меня фиксирует и сознательно причиняет боль. Ощущения своеобразные. Я закатила глаза и активировала рисунок. Мы тут о серьезном, а лорда, как обычно, тянет на странные шуточки. Пьевки вяло выбирались из рун и как-то нехотя присасывались к пациенту. Я даже не поленилась проверить, не совершила ли какую-то ошибку при черчении. Но нет, все было верно. Видимо, темной энергии проклятия в Ксавьере осталось слишком мало, и всю привлекательность для магических щупалец он потерял. Не скажу, правда, что лорд выглядел лучше и счастливее. Наверное, мало приятного, когда странная сила забирается под кожу и ищет, чем бы в твоем организме поживиться. Но хотя бы не больно. «Линда, так вы подумали о моем предложении охраны клиники?» — неожиданно спросил Ксавьер. «А давайте лучше о погоде поговорим. Пиявки явно расслабились. Может, влить в схему больше магии? На погоду мы никак не повлияем, а ваша безопасность в ваших руках». «Вот именно в моих. Чужим рукам я доверять не собираюсь». «Сегодня я наглядно продемонстрировал, что своими руками вы о себе позаботиться не сумеете», — очень некстати напомнил Дагье. «Разве можно злить своего лечащего врача?» «Я уже поняла, что надо было бить. Сама жалею об упущенной возможности». «И все же подумайте, ситуация серьезная». «Дао разберется». «Этого я и боюсь», — вздохнул Ксавьер и поморщился. Одна из пиявок, видимо, нашла таки залежи тьмы и ощутимо цапнула лорда, так ему. Зато больше мужчина со своими предложениями не лез и лежал смирно, как и полагается, приличному пациенту. Сеанс длился не больше часа. Пиявки пропали так же лениво и неторопливо, как и появились. Полы цвет почти не изменили, но услугами местера я бы все равно воспользовалась. Жаль, что они отнюдь не бесплатны, и расплата предполагается не деньгами. Ксавьер поднимался, разминая затекшее тело. Сколько ни всматривалось, никаких серьезных изменений я в нем не нашла. Лорд по-прежнему был бледноват, осунулся и похудел за неделю. Небось, его управляющий думает, что это я его голодом морю. Все. Мужчина, похоже, сам не верил, что проклятие на нем больше не висит. Эх, показаться бы ему специалисту. Думаю, да. При всей его бледности кожа имела естественный, а не мраморный оттенок, вены без примесей черноты. Я взяла стетоскоп, приказав лорду снять рубашку. Пульс ровный и мерный, надела очки, магия циркулирует нормально. А что еще нужно для счастья? «Надеюсь, завтра утром я вас выпишу», — резюмировала после осмотра. «Будете скучать?» Лорд не торопился одеваться. «Нет, жду не дождусь, когда в мою жизнь вернется тишина и покой». «А я буду», — Ксавьер накинул рубашку. «При всех нюансах я не считаю прошедшую неделю плохой». «При всех нюансах, вроде вытаскивания вас из могилы, я который раз убедилась, что не зря выбрала специализации зооцелительства. И раз уж я позаботилась о вас, то пойду позабочусь о своих питомцах. Совсем моя живность заброшена в последнее время». Савьер зачем-то пошел следом, наверное, не желая расставаться раньше времени. Правда, от похода к Гидре почему-то отказался, а то я бы посмотрела, как он умеет справляться с иллюзиями. Или его не впечатлила кормежка мелкими живыми грызунами. Да, уел редко, примерно раз в неделю, но помногу, и сейчас еще не до конца переварил проглоченное в прошлый раз. А вот с Церей такое не проходит. Цербер требовал ежедневного питания и сразу большими порциями. Для него у меня выделен специальный ларь с костями и мясом. Вообще Церей никогда не отличался излишней избирательностью в еде и сожрать мог все и всех. Ему главное, чтобы побольше. Так что кастрюля, миски для Церей закончились, а новые я закупить не успела, была наполнена почти доверху, когда лорд подошел и оттеснил меня, предложив свою посильную помощь. «Это вы его такими тазами кормите?» Ксавьер с натугой приподнял кастрюлю за ручки. «Цере надо хорошо питаться. Магический резерв сам себя не восстановит». «У меня фарга меньше ест», — заметил лорд, осторожно поднимаясь по крутой лестнице. «Поставьте у входа, я сама занесу». «Нет уж, при мне вы такие тяжести таскать не будете». Мужчина поудобнее перехватил ручки, а я пожала плечами. «Ладно, не съест же его Цере». Цере есть к Савьера не собирался. Он замер голодными глазами, глядя на лорда. И стоило моему пациенту поставить кастрюлю, как Цербер бросился вперед, даже я среагировать не успела. Ксавьер тоже не понял, почему зверь, игнорируя еду, крутится вокруг него. Что с ним? Да, я бы на месте лорда тайны тоже напряглась. Проклятие мы вроде вытащили. Что еще могло его так заинтересовать? Наверное, он хочет познакомиться с вами поближе, предположила я. В эмоциях Цере враждебности не ощущалось. Наоборот, появилось что-то похожее на симпатию. Дайте ему себя обнюхать. Не знаю, как Ксавьер решился, но он стоически замер, ожидая знакомства с Цербером, а тому только того и надо. Цере, заметив, что человек наконец остановился, подошел к нему вплотную, встал на задние лапы и начал недвусмысленно пристраиваться. Лицо лорда в этот момент собрало весь спектр эмоций от шока и неверия до глубочайшего оскорбления своего высокого достоинства. Мне бы оттащить Цербера, но я сползала по стенке и зажимала рот, чтобы не заржать над невероятной картиной. «Да сделайте же что-нибудь!» — психанул лорд, и я, давясь от смеха и смахивая выступившие слезы, принялась оттаскивать воспылавшего страстью Церю от Ксавьера, но получалось плохо. Не зря говорят, что любовь способна преодолеть любые преграды, а уж я на роль преграды для Цербера и подавно не годилась. Но лорд тайны недаром хвастался своей учебой на боевом, так что смог поднырнуть между длинных церберовских лап и выскочить за дверь, громко хлопнув он и напоследок. Я все-таки не выдержала и села на пол, заливаясь хохотом. Церя рядом поскуливал и скребся в дверь. Он даже про еду забыл, даром, что со вчера не кормленный. «Ничего, дружище», — я потрепала Цербера по холке. «Не отчаивайся и не сдавайся. Уверена, он еще оценит твои чувства». Цербер совсем по-человечески вздохнул и грустно потрусил кастрюли заедать горе. Лорд ждал меня в коридоре. «Что это было?» Ксавьер пылал праведным гневом, глаза сверкали, щеки олели, ноздри раздувались. А я только успокоилась, и от смеха живот разболелся. «Гон!» На более сложное объяснение меня бы все равно не хватило. Улыбка сама растягивалась на лице, как я с ней не боролась. «Какой еще гон?» — продолжал возмущаться мужчина. «Я что, по-вашему, похож на самку?» «По-моему, нет. Но Церя вас явно оценил». «Ох, зря я это сказала. Мало того, что приступ хохота опять вернулся, так и Ксавьер надулся еще сильнее. У него вообще выходило забавно. Прямоугольное лицо сразу округлялось, несколько сглаживая рисковатые черты, а квадратная челюсть вместе с нижней губой выпячивались вперед. Умильнейшая картинка, жаль, Цере не видит. Секунд 30 лорд держался, глядя на меня, а потом, сначала нехотя, потом все отчетливее, начал улыбаться сам. И спустя минуту мы ухахатывались вместе. Все не могу больше. Я оперлась о стену, скулы болели. Кажется, что мышцы брюшного пресса за 5 минут смеха окрепли и теперь давали о себе знать. «Не соскучишься тут у вас», — согласился, пытаясь отдышаться Ксавьер. «То Василиск в постели, то Цербер». Продолжать мысль мужчина не стал, но мы снова заулыбались, переглянувшись. «Придется вам его подарить при выписке. Не могу же я разбить такую пару». «Стоп, стоп. Не так быстро», — попятился Ксавьер. «Я пока не готов, дайте мне время. Да и не уверен, что подобное отношение для меня». «Вы даже не пробовали». Я сделала шаг к лорду, а тот продолжил стратегическое отступление по коридору. «Возьмите на себя ответственность». «Знаете, порой я очень безответственный и бесчувственный, и мне кажется, что мы с ним не пара. Это пока». Линда, Ксавьер на ощупь нашел ручку от двери в свою комнату. Сегодня день непростой был. Ручка поддалась не сразу, заедает иногда, надо бы починить. И время позднее, пожалуй, я спать. Дверь закрылась быстро, а еще могу поклясться, что слышала щелчок шпингалета, запирающего комнату изнутри. Вот такие они, мужчины, как дошло до дела, сразу в кусты. Бедный Цери, пора ему вступать в наш северный клуб.